«Извини, Кантор, но ты что, действительно на нее запал? Или ты не в силах терпеть среди живых человека, который так много знает о твоих тайных помыслах?» «Хоть раз не угадали», — злорадно ухмыльнулся Кантор. «Я хочу ее нанять».